Глава третья. Тимур. Запрыгиваю на свой байк. Выезжаю со двора и несусь в сторону трассы. Нужно срочно выпустить пар, иначе я за себя не отвечаю. Какая нахрен жена? Какая сестра? У него что, кризис среднего возраста в особо обостренной форме? Подобрал каких-то беспризорников и привел в дом. В наш дом. Туда, где мы жили с мамой втроем. Как можно было так поступить? Набираю скорость и чувствую, как меня понемногу отпускает. Становится легче. Сейчас бы на трек завернуть, жаль, что сегодня нет гонок. Все было бы намного проще сейчас, если бы можно было заехать к лучшему другу Димке и поделиться всеми проблемами. Но он вчера улетел в Америку на целый год студентом по обмену. Мы должны были вместе лететь, но нас почему-то разделили, его поставили на этот год, меня на следующий. Даже отец ничего не смог сделать. Или не захотел. Потому что вместе мы неплохо чудили и вечно умудрялись влипнуть в какую-нибудь историю. С самого первого класса, как начали отжигать, так потом в универе и продолжили. Даже на грани отчисления были несколько раз. Мне его очень не хватает. Он бы мне с удовольствием подкинул парочку идей, как быстро избавиться от этих нищебродок. Хотя здесь я и сам справлюсь. Уверен, что уложусь до свадьбы. Тем более, насколько я знаю, отец и мать все еще состоят в браке. Интересно, как эта приживалка согласилась переехать к женатому мужику? С виду такая вся правильная, хотя, с другой стороны, когда перед глазами маячат миллионы, и святой не устоит. Промотавшись по улицам города до самого позднего вечера, решаю вернуться домой. Отец обещал мне разговор, поэтому надо успеть застать его до сна. Захожу в дом, там везде тишина, только непривычные ароматные запахи тянутся со стороны столовой. Неужели новая приживалка умеет готовить? Ну, отец удивил. Обычно они все пустоголовые и бестолковые. Надо бы лично снять пробу, но решаю сначала зайти к отцу в кабинет поговорить. Открываю дверь без стука, захожу внутрь и бесцеремонно сажусь в кресло напротив отца. Он отрывается от ноутбука и сверлит меня злым взглядом. «Явился», — сквозь зубы выдавливает. «Я хочу знать, что происходит. Надеюсь, наконец, услышать от него, как так получилось, что у нас появились новые жильцы». «Хочет он», — выговаривает отец. «Ты как себя ведешь, Тимур? Что себе позволяешь в присутствии наших новых членов семьи?» Меня от его последней фразы накрывает очередная волна бешенства. «Новых членов семьи захотел? Да сейчас! Хрен тебе! А ты чего ожидал?» Возмущенно вскрикиваю. «Притащил каких-то...» «Тим, прекрати немедленно!» Перебивает меня на полуслове. «И вообще отнесись с уважением к моему выбору!» «Какому выбору? Ты женат на моей матери?» «Уже нет. Мы вчера развелись, Тимур!» Оглушает меня признанием. Я вскакиваю со своего места и, заметив на столе бокал с темной жидкостью, резко хватаю его. Допиваю одним глотком и со всего размаха швыряю в стену. С особым удовольствием наблюдаю, как он разлетается на осколки по всему кабинету. Отец даже не вздрогнул, знает, что эта новость произвела на меня эффект разорвавшейся бомбы. «Почему ты не сказал этого раньше? Я имею право знать, что у нас семья развалилась. Ору на него снова и начинаю беспорядочно ходить по комнате. Это моя жизнь. Я сам буду решать, с кем мне жить, а с кем нет», — отвечает с остальными нотками в голосе. «То есть ты хочешь сказать, что все это время опять изменял матери? Только теперь уже с этой простолюдинкой?» «Выбирай выражение». «Последний раз предупреждаю, и это не твое дело!» «Почему именно теперь ты решил жениться? Можешь мне объяснить. Еще чернила в паспорте не высохли после развода. Хочешь, чтобы тебя обобрали до нитки?» Пытаюсь хоть как-то до него достучаться. «Я встретил женщину, которую полюбил. Мне всего 40 лет. Почему я не могу жениться? А зачем? Если можно встретиться иногда, трахнуться и снова разойтись. Мозги никто не выносит, и деньги все при тебе. Надоела одна, поменял на другую. Зачем лишние сложности?» «Когда повзрослеешь, поймешь, зачем», — просто отвечает и возвращает взгляд в свой ноутбук. «Ты же знаешь, что это добьет мать!» — выкрикиваю со всем отчаянием. Использую последний аргумент, но уже знаю, что бесполезно. Отцу давно плевать и на маму, и на меня. Она взрослый человек, она справится. Денег у нее достаточно, так что найдет себе занятия по душе. Может, тоже создаст новую семью. Ты же ей всю жизнь угробил. Думаешь, я ничего не знаю? Думаешь, все эти годы не замечал, что ты творишь? А теперь ты решил окончательно ее растоптать? Только знаешь что? Не в этот раз. Если с ней что-нибудь случится, хоть что-нибудь, я тебя уничтожу. И твоих новых членов семьи тоже. Запомни мои слова. Папа. Последнее ненавистное «папа» я произношу со всем ядом, на который только способен. Встаю и иду на выход. Матери не нужны его деньги, ей нужен он сам. Она всю жизнь любит его, а он всю жизнь шляется по бабам. Боюсь представить, что с ней будет, когда она узнает, что отец собрался жениться. Так она всегда надеялась, что он после очередного загула вернется, а сейчас у нее даже такой надежды не будет. Надо будет съездить к ней завтра, проведать. Заворачиваю в свою комнату, игнорируя аппетитные запахи, потому что аппетит разом пропадает. Интересно, где поселилась моя новая сестренка? Надо бы узнать завтра и заглянуть с визитом. С удовольствием проведу экскурсию по всем подвалам нашего огромного дома. Арина. Утро для меня, как и ожидалось, начинается с температуры, больного горла и осипшего голоса. Знаю, что мама и Дмитрий рано утром уехали в свадебное агентство, поэтому лечить меня некому, придется делать все самой. Достаю коробку с лекарствами и первым делом меряю температуру. 37,5, ну все, процесс пошел. Нахожу на дне коробки сироп от кашля и леденцы для больного горла. С трудом открываю крышку у баночки с сиропом и отпиваю противную зеленую суспензию. В этот момент дверь моей комнаты с грохотом открывается, и на пороге застывает мой недавно приобретенный сводный брат. Я, естественно, подпрыгиваю на месте от испуга, давлюсь сиропом и проливаю большую его часть на свою новую пижаму. Черт, как это вообще понимать? Я же стою здесь практически голая, пижама-то летняя. Майка с кружевом на тонких бретельках и короткие шортики в обтяжку. От шока даже сказать ничего не в силах. Да и эта функция моего организма мне пока не совсем доступна. Голос же почти пропал. «Ау!» — приподнимает брови и с хищной усмешкой скользит своими чересчур наглыми глазами по моим ногам. «Вот это я удачно зашел!» Я все еще не в силах пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы прикрыться чем-нибудь. Только сироп с трудом сглатываю. Мои ноги начинают гореть, и я уверена даже краснеть под этим откровенным взглядом. Он бесцеремонно подходит ко мне, приподнимает лицо за подбородок и большим пальцем стирает капли от сиропа. Затем, глядя мне прямо в глаза, облизывает этот палец, которым только что касался моих губ. «Мамочки, я только ресницами хлопаю и пытаюсь подавить дрожь во всем теле. Меня пробивает какой-то незнакомый импульс от этого прикосновения, и я отшатываюсь от него назад». Он хватает меня за локоть и прижимает к себе совсем близко, впивается руками в мою талию и держит мертвой хваткой. Это хорошо, что крепко держит, потому что мои ноги подкашиваются. Если сейчас отпустит, я рухну на пол. Мне становится очень жарко, наверное, потому что у меня температура, и она, скорее всего, сейчас еще подскочила. «Слушай внимательно», — рычит приглушенно мне на ухо. «Я хочу, чтобы вы с мамашей как можно быстрее собрали свои манатки и убрались обратно туда, откуда приехали. Надеюсь, это ясно?» «Ясно, конечно, чего тут неясного, только говорить-то я не могу. Стою и своими распахнутыми глазами смотрю на него так, будто я парня никогда в жизни не видела. Вообще-то так близко не видела. От его леденящего взгляда у меня мурашки по всему телу. Я искренне не понимаю, как могут такие холодные глаза вызывать внутри такую бурю, когда горячие волны одна за другой накатывают, захлестывают и накрывают с головой. А следом чувствую, как в тех местах, где он меня касается, рождаются электрические импульсы. Но опять же, это все можно списать на простуду». Он встряхивает меня за плечи и, кажется, еще больше злится. «Ясно, я спрашиваю», — повторяет свой вопрос громче, на что я только киваю. «Ты издеваешься надо мной? Решила в молчанку поиграть? Не вопрос», — удовлетворенно добавляет и тащит меня куда-то за руку. «Я пытаюсь упираться, но здесь наши шансы не равны. Он меня больше раза в три, а еще у меня во всем теле слабость и, кажется, начинает знобить». Он стаскивает меня по лестнице на первый этаж и ведет дальше по коридорам. Я не успеваю запомнить дорогу, я даже понять ничего не успеваю. Останавливается возле какой-то двери, отпирает ее и тащит дальше вниз по лестнице. Там темно, холодно и пахнет сыростью. Отпирает еще одну дверь, толкает меня внутрь и следом захлопывает ее. С ужасом слышу, как поворачивается ключ и щелкает замок. Я начинаю ломиться в двери, но слышу только издевательский смех по ту сторону. «Там куча пауков и крыс!» — кричит мне через дверь и, судя по удаляющимся шагам, уходит. Больной придурок. Обхватываю себя руками и пытаюсь хоть как-то согреться. Пауков я не боюсь, мышей и крыс вроде тоже. По крайней мере, визжать в припадке не буду, да у меня сейчас это и не получится. Пытаюсь в темноте рассмотреть хоть что-то, но здесь настолько маленькое окошко под потолком, что почти ничего не видно. Нахожу в углу какое-то небольшое покрывало и закутываюсь в него. Неприятно, конечно, но выбора у меня нет. В принципе, оно только немного пахнет сыростью, но зато греет. Потом просто в ванной полежу подольше с ароматной пеной. Прислоняюсь к стене, потому что ноги не держат. Потом решаю все-таки сесть на пол. Неизвестно, сколько придется ждать, пока этому придурку не надоест играть со мной. Тимур ворвался в комнату к сестренке с самого утра. «Вообще не любитель рано вставать, но сегодня нужно съездить к матери, поэтому изменяю своим принципам. Она стоит посреди комнаты и держит в руках какую-то бутылочку. Сразу залипаю на ее ногах. Черт возьми, они у нее идеальные». Поднимаю глаза выше и залипаю еще сильнее, потому что грудь у нее есть, и она тоже идеальна. Это очень отвлекает меня и напрягает. Мысли сразу утекают в другом направлении, а нижняя часть тела ощутимо тяжелеет. Я такой подставы от своего организма вообще не ожидал. Она же, блин, простушка. На первый взгляд. Жаль, что только на первый. Если присмотреться, у нее большие выразительные глаза и пухлые алые губы. Офигенная фигура. А я идиот, раз завис на ней. Злюсь сам на себя, потому что пришел не за этим, а в итоге смотрю на то, как на губах у нее блестят капли сиропа. Хочется слезать их языком. Игнорирую свои желания, первый раз, наверное, за всю жизнь, и стираю их пальцем. Правда, не удержался и облизал палец, но это больше, чем напугать девчонку. Напугал. Глаза округлило и практически перестало дышать. Может, мне ее трахнуть перед тем, как она вылетит из этого дома? Совместить приятное с полезным. Все хоть какое-то разнообразие. Таких милашек у меня еще не было. Хотя, с другой стороны, с такими очень сложно. Она же потом рыдать будет, когда я ее брошу, бегать по пятам. Мне не нужны лишние проблемы. Решаю отложить этот вопрос на потом. У меня еще будет время подумать и взвесить все за и против. Эта дуреха на все мои вопросы упорно молчит и только больше выводит меня из себя. За завесой злости вспоминаю, зачем пришел, и тащу девчонку в подвал. Пусть посидит там, пока я пороюсь в ее вещах. Запираю девчонку в подвале и возвращаюсь в ее комнату. Приступаю к поискам. Мне нужен какой-нибудь компромат на нее, чтобы запугать еще больше. А потом добиться того, чтобы они с мамашей убрались из нашего дома. Может, дневник есть у нее или письма какие-нибудь. Не знаю, что там еще любят девчонки. Начинаю искать в письменном столе. Она реально такая правильная? Прям до тошноты. У нее везде идеальный порядок. Мне кажется, что даже книги и тетради сложены по линейке. Вытаскиваю из нижнего ящика толстую тетрадь и, довольный такой находкой, начинаю изучать записи. Что это за фигня у нее? Мука, сахар, яйца? Серьезно? Рецепты какие-то. Листаю дальше и не могу поверить своим глазам. Ей сколько лет, что она коллекционирует рецепты, как бабка. Причем рецепты в основном тортов и пирожных. Целая, черт возьми, тетрадь исписана этим. Ну и обжора она. Возвращаю тетрадь на место и перехожу к шкафу. Здесь царит такая же чистота и порядок, возможно, потому, что большинство полок осталось пустыми. Ну, все понятно. Бедная родственница. Просматриваю все быстрым внимательным взглядом, но ничего не нахожу. Затем обращаю внимание, что на кровати лежит какая-то коробка. Открываю ее, там лекарство. Вспоминаю про вчерашнее ледяное купание. Значит, не прошло бесследно. Поднимаю с кровати электронный градусник, нажимаю на кнопку, и там отображаются последние показания. Черт, у нее температура, а я посадил ее в холодный подвал. Не то чтобы мне ее жалко, просто если сейчас отец вернется домой, у меня могут быть неприятности. Спускаюсь и отпираю двери подвала. Девчонка сидит на полу, закутавшись в какую-то тряпку. Не глядя на меня, встает и молча проходит мимо. Что, даже истерики не будет? Я слежу взглядом, пока она поднимается по лестнице, не веря своим глазам. Бывают такие спокойные люди, или ей так плохо от простуды? Ну и ладно, черт с ней. Выхожу из дома и сажусь за руль своей тачки. Пора ехать к матери. По пути заезжаю в магазин, покупаю сладости к чаю и букет цветов. Возможно, получится порадовать ее и хоть как-то отвлечь от грустных мыслей. Уже на пороге квартиры чувствую царящую здесь тяжелую атмосферу. Мать сидит в своем любимом кресле, в теплом халате, который накинут на такую же теплую пижаму, и держит в руках бокал с бурой жидкостью. Виски, понимаю я сразу. Я автоматом смотрю на свои часы. Времени еще 12 нет, она уже с бокалом в руке. Затем следом прилетает мысль. Она знает. Не представляю, как до нее так быстро дошли слухи, но она уже в курсе. Она всегда была очень красивой женщиной, ухоженной и стильной. Сейчас она тоже красивая, и даже домашняя одежда не портит ее, хотя это, естественно, фирменная и очень дорогая домашняя одежда. Но раньше мать бы никогда не позволила себе ходить в таком виде в 12 дня. Она совершенно измучена и подавлена. Неужели из-за несчастной любви можно так убиваться? Или это только у женщин все так сложно? У мужиков все гораздо проще. Никаких чувств и привязанностей, только физиология. «Мам!» — зову ее, потому что, кажется, она до сих пор так и не заметила меня. «Привет, Тим!» — отвечает с улыбкой, переведя на меня свои красивые и грустные глаза. Обращаю внимание, что взгляд полностью расфокусирован, и ресницы хлопают гораздо медленнее, чем обычно. Неужели всю ночь так сидела с бокалом? «Мам, может, спать ляжешь?» Осторожно задаю вопрос. «Я не могу спать, Тимур. Больше не могу. И есть не могу». Ее голос полон отчаяния и тоски, а я не знаю, как помочь ей и выдернуть из этого дурмана. «Мам, он не стоит твоих слез». Аккуратно подбираю слова, чтобы не спровоцировать новый приступ тоски. «Никто не стоит». «Ну как же никто?» Улыбается мне сквозь слезы. «А ты? Ты у меня такой хороший мальчик. Я счастлива, что у меня есть такой сын. Хорошо, что мама обо мне многого не знает. Хорошим я не был никогда, и, судя по последним событиям, никогда не буду. Когда я вижу, в каком состоянии мой самый близкий человек, мне хочется крушить все вокруг без разбора. В этот раз под раздачу попадает мачеха и моя новая сестренка. С каждой маминой слезинкой градус моей ненависти повышается. Скоро я вообще перестану себя контролировать». «Как ты узнала?» — спрашиваю после паузы. «Слухи всегда бегут впереди планеты всей». Снова этот безжизненный голос. «Мам, просто не думай об этом. Не знаю, что еще здесь можно сказать». «Он уже привел ее в дом?» — спрашивает и смотрит в этот момент на меня так внимательно, что я теряюсь. Не знаю, как сказать, чтобы не добить. Ни перед кем никогда не теряюсь, а перед ней. Не могу делать ей больно даже словами, даже если моей вины тут совсем нет. «Можешь не отвечать», Я и так знаю. У тебя появилась сестра? Сама в итоге весь этот бред озвучивает. Она мне не сестра. Чувствую, как начинаю закипать. Не надо так, Тим, просит она, мягко обхватив мою ладонь. Не надо на них срываться. Они ни в чем не виноваты. Веди себя достойно с ними. Не надо огрызаться и злиться. Ты же хороший парень у меня. Вот огрызаться и злиться я точно не буду. Тут никакого обмана, потому что это даже близко не мои методы. Я буду ненавидеть и мстить. И сила моей ненависти и мести не будут знать границ. Я еще немного сижу с матерью. Мне удается уговорить ее даже выпить со мной чаю. Потом я терпеливо жду, когда она уйдет в спальню и уснет. Только после этого тщательно прячу весь алкоголь в квартире и еду обратно в свой ненавистный дом. Мне нужно разработать четкий план и не допустить этой свадьбы. Ну или в крайнем случае, если свадьба все-таки состоится, как можно быстрее разрушить этот брак.